Глава четвертая. Конечно, после всего случившегося никто не дал мне поспать не то что 12, а хотя бы стандартные 8 часов. Короткий трехчасовой сон в обнимку с тихо сопящей супругой и снова игра. Так как камень возрождения погиб вместе с замком, моей команде пришлось добираться до места вчерашнего побоища телепортом. Я же возродился на месте и, дожидаясь их прибытия, залез в логи, целую простыню которых вчера у меня читать не было никакого желания. «Внимание! Вам нанесен смертельный урон. Весь урон перенаправлен вашему питомцу. Внимание! Щит отражения преобразуется в щит отрицания. Стоимость наложения щита — 75 единиц энергии духа. Поддержание работы щита — 75 единиц энергии духа в минуту. Воздействие щита отменяется приказом или с окончанием энергии духа у игрока. Срезает 50% направленного на вас урона. С вероятностью в 25% отражает на противника 75% урона от его атаки. Совместим с одним активным щитом. Внимание! Все члены вашего клана погибли. Полный список потерь прилагается. Внимание! Уничтожено осадных орудий 4 единицы. Внимание! Внимание! Внимание! Ваш клановый замок разрушен. Питающий кристалл уничтожен. Восстановите его или станьте владельцем другого замка, или через 7 суток ваш клан будет распущен, а получаемые клановые бонусы будут приостановлены. Внимание! На вас наложено заклинание великого иссушения. Внимание! Вы потеряли один уровень. Внимание! Вы потеряли один уровень. Внимание! Вы потеряли один уровень. Внимание! Вы использовали легендарный свиток иммунитета к любому урону. Я вздохнул, вспоминая вчерашний день и момент, когда падший бог начал выпивать из меня уровни один за другим. Несмотря на тогдашнее мое состояние, я понял, что он не успокоится, пока не высосет их все до единого. Но это его не остановит. Он только что обещал забрать мою душу с собой. И что это значит в данной игровой реальности, мне было неизвестно. Я лишусь персонажа? Да или нет? Если да, то на сколько? На день, неделю или навсегда? Последний вариант не такой уж и невозможный. Если решил потягаться с Богом, будь готов платить за это реально высокую цену. Это меня никак не устраивало. И чтобы хоть немного отсрочить неизбежное, активировал подаренный лапочкой свиток. В тот же момент я не только перестал получать какой-либо урон, а мгновенно исцелился, что было для меня приятной неожиданностью. Обивающий меня магический хлыст разлетелся искрами, разорванный окутавшим меня непробиваемым коконом. Целое мгновение я наслаждался отсутствием боли и временной свободой, когда мое внимание привлекла гигантская тень, закрывшая звезды и луну, разметавшую в сторону окружающий нас грозовой фронт. Я лишь только успел поднять голову, не успев осознать, что я вижу, а затем меня просто отшвырнуло в сторону на несколько сотен метров. Я пролетел над всей площадкой, лавовым озером и остановился, врезавшись головой в скальный уступ. Правда, при этом ничего не почувствовав. Затем еще несколько секунд меня швыряло из стороны в сторону, как мячик для пинг-понга, пока все не успокоилось, и я не смог подняться на ноги. И разглядеть тучу пыли в том месте, где пару секунд назад я сражался с чокнутым магом. Хорошо, что лапочка позаботилась снять произошедшее со всех ракурсов, потому что в реальном времени понять, что произошло, было невозможно. Зато потом, поздно ночью, грея ладонь меж ее ножек, я раз 10 или 20 прокрутил этот момент, просматривая и изучая его со всех ракурсов. Не знаю, устроила это богиня жизни, ее благословение, поднявшее мою удачу до невидимых высот, редкое стечение обстоятельств или воля королевы эльфов, разыскивающая нас на просторах мира жизни и смерти. Но, как бы то ни было, именно в этот момент она привела свое королевство, состоящий из трех десятков летающих островов, к нашему замку. И самый крайний из них попал под воздействие финальной обилки сумасшедшего мага. Через мгновение все 16 сердец кумкварта хозяина этого острова одновременно остановились. И остров, лишившись своего повелителя, рухнул вниз прямо на меня и падшего бога. Окутавшая меня сфера неуязвимости вышвырнула из-под рушащегося острова. А вот почившему ныне богу так не повезло. Он все еще стоял, с удивлением глядя на мою стремительно удаляющуюся тушку, когда на все еще торчавший из его макушки хрустальный кинжал обрушилась целая гора, разрушая оставшиеся защитные щиты, вминая его тело в жертвенные камни, расплескивая его внутренности и кровь по алтарю, на котором когда-то в его честь приносили жертву из тысячи жизней разумных существ. А остров продолжал и продолжал падать, разрушая саму площадку, вминая ее в кипящее вокруг лавовое озеро, поднимая огромные фонтаны расплавленного бурлящего камня в воздух, падая и падая дальше, разламываясь на куски и разрушаясь, поднимая в воздух непроглядные клубы пыли и золы. Как говорилось в одном анекдоте, где был обнаружен труп с 27 колотыми ранами и 3 пулями в голове, какое жестокое самоубийство! «Везение! Чистое везение! Мы уже проиграли, но он добил себя сам, хотя если обилки срабатывают непроизвольно, то мы ему в этом очень сильно помогли, о чем говорят и победные логи». «Внимание! Вами повержен страшный противник, один из низверженных древних богов. Это достижение божественного уровня. Достижение групповое. Награда снижена и высчитывается соответственно внесенному в победу вкладу». Как это не обидно, но мой вклад в победу был далеко не самым впечатляющим. Урон по призракам я нанес колоссальный, а вот самого бога едва поцарапал. Все-таки я не воин ближнего боя. У меня нет ни суперударов, ни подходящих обилок. Но все же система засчитала мне время, проведенное на ринге. И пусть меня все это время безответно колошматил противник-тяжеловес, но я занимал его время и не давал ответить тем, кто нанес ему урон. Так что моя награда оказалась далеко и не самой последней. А наибольший урон, как ни странно, нанес резак. Как он вчера сам сознался, действуя самостоятельно, он срезал с бога всего 3% хитпоинтов. И, чувствуя, что в следующий миг уйдет на перерождение, из последних сил всадил свой кинжал в макушку богу, а рухнувший сверху остров вогнал его в череп по самую рукоять, а потом и дальше, пронзая им божественную плоть от макушки и до левой ягодицы. Что к достаточно хорошему результату добавило еще невероятных 25% срезанных хитпоинтов и засчитанный последний смертельный удар. И по итогу он стал вторым в нашем клане обладателем божественного артефакта. Мои награды были не столь впечатляющие, но для меня они менее ценны. Тем более, что я в любом случае не мог нацепить на себя второй артефакт божественного уровня. «Поздравляем! Получено уровней плюс 10, всего 241. Все и вторичные основные характеристики плюс 5. Свободных очков характеристик плюс 20. Все навыки, умения плюс 2. Все сопротивления плюс 1%. Урон по всем существам выше вас по уровню плюс 3%. Урон богам, божествам, поверженным богам высшей иерархии всех рас плюс 5%. Награда на выбор. Заклинание эпического ранга. Адская гроза. Заклинание эпического ранга. Великое иссушение. Заклинание эпического ранга. Последний шанс. Выбор необходимо сделать в течение 24 часов, или награда будет аннулирована. Поздравляем! Ваш питомец участвовал в убийстве поверженного бога. Это достижение эпического ранга. Награда на выбор. Умение эпического ранга – вампиризм. Умение эпического ранга – хамелеон. Умение эпического ранга – сокрушительный удар копытом. Выбор необходимо сделать в течение 24 часов, или награда будет аннулирована. Я огляделся вокруг и, не увидев своих сокланов, присел, прислонившись спиной к камню, еще раз перечитав короткий список предлагаемых наград. 3 изучаемых свитка, и все без описания, что это конкретно такое. Придется, как обычно, выбирать наугад. Хорошо, хоть я примерно представляю действие этих заклинаний. Вот только разброс воздействия может быть настолько широким, что и представить себе трудно. Например, адская гроза. От чего будет зависеть ее интенсивность и наносимый урон? Окружающая бывшего бога гроза лупила так, что любо-дорого было посмотреть. А как она будет действовать в моем исполнении? Лупить раз в час хилой молнией на расстоянии 2 метров от меня или сможет сравниться с оригиналом? Будет ли она бить по всем подряд, включая моих сокланов, или только по противникам? Сколько будет стоить поддержание заклинания? Может, моей маны хватит только на 10 секунд его работы, а потом она растает, так и не нанеся никому урона и оставив меня без маны? Ничего не известно. И также с остальными заклинаниями. С заклинанием «Последний шанс» этот урод уничтожил не только большинство противников, но и замок, стоящий от нас в нескольких сотнях метров. Как оно будет действовать в моем случае? Будет срабатывать после моей смерти или после потери определенного количества хитпоинтов? В любом из этих случаев это мало мне поможет. Здоровье я всегда стараюсь поддерживать на максимуме, что, благодаря долу, обычно делать несложно. А если отказаться от его поддержки, то, учитывая малое количество собственных хитпоинтов, был слишком большой шанс очень быстро проскочить границу, после которой это заклинание может не сработать. А ты улетишь на перерождение, так и мы, не воспользовавшись. Последнее заклинание, как я понял, позволяет высасывать из противника его уровни, а из различных предметов их прочность и энергию. Тут опять же вопрос. Перейдут ли ко мне эти уровни или просто растают без следа? Насчет первого очень сомневаюсь. Слишком имбовое заклинание бы получилось. А если и так, то, возможно, будет переходить только 5% от похищенного или даже 1%. Конечно, даже в этом случае снять сильного противника 100+ уровней будет очень полезно, но даже не знаю. Достал золотую монету. Орел, адская гроза, решка, последний шанс. Подкинул высоко вверх, посмотрел, как монета заскакала по камням, задребезжала, наконец замирая. «Понятно», — протянул я, глядя, как она, закатившись в щель, замерла, стоя на ребре. «Я все понял. Иссушение, так иссушение». «Поздравляем! Вы получаете изучаемый свиток заклинания эпического ранга «Великое иссушение». Заклинание негативно воздействует на прочность вещей и живых организмов. При его воздействии возможны разные последствия в виде снижения прочности, уменьшения здоровья, магической заполняемости предметов, снижения уровней, лишения маны и способности использования экипировки и так далее. Полный список воздействия прилагается. Цена использования – 100 единиц маны в секунду. Разрушение – 1% прочности или 1 уровень за каждые 10 единиц силы духа кастующего. Воровство – от 0,01% до 0,1% от похищенной энергии. Кулдаун заклинания – 6 часов. Возможность воровства уровней здесь все же есть. Насыпают, конечно, не густо, но... Большую часть очков основных характеристик я все время вкладывал как раз в силу духа. И к 240 уровню у меня этот показатель перевалил уже за 1000 единиц. Плюс за последние похождения у меня есть еще 80 свободных очей, которые вполне можно вложить в данную характеристику. Получается... Я раз в 6 часов могу лишать какого-нибудь бедолагу 110 уровней и, в случае большой удачи, один из них забирать себе. Неплохо. Очень даже неплохо. Интересно только, как все это работает? Могу ли я этим заклинанием воздействовать только на мобов или на игроков тоже? Могу ли я использовать это заклинание с перерывом в 6 часов на одном каком-нибудь особо жирном мобе, в итоге превратив его в безобидного хомячка? Что надо мне сделать предварительно с объектом воздействия? Оглушить его, снять большую часть жизни или можно сразу, без особых прелюдий, присосаться к его ауре, в то время как он будет бить меня кувалдой по голове? Вопросы, вопросы. Ответов пока нет, но в ближайшее время надо постараться это исправить. Что там у нас дальше? Очередная награда. Внимание! Вам доступен наградной знак «Богоборец». Необходимо выбрать вид бижутерии, в который будет преобразована эта награда. Доступные варианты. Диадема, подвеска, нагрудный знак, браслет, кольцо, накладка на пряжку ремня. Наградной знак дарует носящему. Плюс 10 единиц к известности. плюс 5% к урону. Минус 5% урона от божественных существ и глав всех рас и фракций. Данный знак дает возможность один раз получить аудиенцию с любым монархом, главой ордена или народа. После использования этой возможности знак исчезает навсегда. Очень приятная добавка к награде. Пожалуй, выберу нагрудный знак. А то все остальные слоты у меня уже заняты. Посмотрим, как он будет выглядеть. Кроме этого, еще всем участникам побоища выдали золото. На мою долю досталось чуть больше 11 тысяч золотых. Однако на этом хорошие новости заканчивались. Это был наш первый бой с использованием расширенного состава клана, в данный момент состоящего из 200 игроков, и 3/4 из них в первом же бою лишились всей своей экипировки и оружия. То есть не просто подштанников и ржавого кинжала, а всего, начиная от обуви и заканчивая бижутерией и даже сумками со всем, что было внутри. Что, надо сказать, невероятно, так как все сумки, даже самые затрапезные, имели очень большую прочность. Однако купание в расплавленной магме или прямое попадание прилетевшего из космоса булыжника в тонну весом не оставляли экипировке ни единого шанса, если она была ниже легендарного ранга. В итоге сейчас большая часть наших соклановцев щеголяла в подгузниках, и вооружены они были дубинами, выломанными в ближайшем лесу. Кое-что можно было найти и на складах, куда Снегирь утащил все, что мы награбили из замков во время моего карточного турнира. Однако этого было очень мало. С утра я предложил все заработанные за бой наличные бросить на покупку экипировки для всех пострадальцев. Однако наш финансовый директор, в лице Снегиря, только отрицательно покачал головой. «У нас средний уровень сокланов выше сотни. А на этот уровень полностью экипировать 150 человек можно только в самые убогие вещи из доступных на рынке». Еще он добавил, что обдумает эту ситуацию, а потом доложит мне о возможном решении этой проблемы и настаивал, чтобы я занялся нашей основной проблемой. Как ни странно, это было не разрушение замка или поиск нового. Вернее, и это тоже, но это была часть куда большей проблемы. Как я уже упоминал ранее, пусть система и засчитала, что падшего бога убил кинжал резака, однако на самом деле это сделал здоровенный остров, чьи останки теперь горой возвышались над местом нашей битвы, накрывали собой наш бывший замок и тянулись до середины пути к древнему лесу. Но это не главное. Главной была королева эльфеек, которая привела эти острова к нам не просто так, а в поисках защиты и помощи к единственным, кого они знали и кому доверяли, а то есть к нам. К тому времени, когда пыль от рухнувшего с небес острова немного осела, и я подошел осмотреть все поближе, она с полусотней девиц из охраны и со своими дочками-близняшками Леей и Лией уже спустилась вниз на мантах и сейчас оплакивала погибшее существо, жившее внутри острова. Но при моем появлении прервала это занятие, чтобы повалиться на колени вместе со всеми остальными, воздевая ко мне в мольбе руки. Что она говорила дальше, я припоминаю смутно. Во-первых, потому что я еще не отошел от боя с рехнувшимся магом. А во-вторых, когда 50 прекрасных девушек встают перед тобой на колени, и их грудь чуть не выпрыгивает из полупрозрачных одежд, как-то мало внимания обращаешь на все остальное. Глядя на своих подружек Лею и Лию, я больше думал над тем, продается ли в этом мире школьная форма для девушек и где срочно можно приобрести парочку экземпляров, чем о словах королевы. Я что-то кивал, о чем-то заверял, что-то клятвенно обещал, обращая внимание лишь на многообещающие взгляды близняшек. К большому сожалению, скоро этот прекрасный перформанс закончился. Девушки поднялись на ноги, погрузились на мант и улетели обратно к себе. А я отправился в свой мир выпить вискаря и отоспаться. Ни первого, ни второго мне сделать не удалось. А теперь еще предстояло узнать поконкретней то, что я там обещал прекрасным эльфийкам и их королеве. Внимание! Получено задание спасения повелителя острова. Ранг задания легендарный. Описание задания. Ко всем бедам, навалившимся на народ Небесной Орды, прибавилось невыносимое несчастье. Один из 29 кумквартов, хозяев летающих островов, погиб, сраженный павшим богом. Однако скрытый его телом наследник еще жив. Кумкварты живут тысячелетиями, но когда чувствуют приближение кончины, они передают свою энергию и свой дом наследнику, постепенно растущему внутри их тела и со временем замещающих их самих. Но сейчас он слишком мал и слаб, чтобы заменить предка. Задание. Спасите наследника и помогите ему развиться до такой степени, чтобы он мог присоединиться к своему роду, трифующему в небесах над миром жизни и смерти. Время выполнения 7 суток. Иначе наследник погибнет, раздавленный телом своего предка. Награда. 1000 мифрильных лучей. Помощь Небесной Орды в любом выбранном вами сражении. Внимание! Награда одноразовая. Зашибись, задание! Я посмотрел на гору камней, возносящуюся в том месте, где когда-то была равнина. Это была такая неслабая груда, километра полтора в длину и 500 метров в высоту. И если там когда-то и были ходы, речные русла или пещеры, ведущие прямиком к бывшему хозяину острова, то после страшного удара о землю они все разрушились, а каменная оболочка зверя превратилась в груду ничем не скрепленных обломков, размером начиная от мелкого гравия и до булыжников, сравнимых по габаритам с нашим бывшим замком. И как теперь добираться внутрь этой груды, неясно. «Как-как?» — ответил я сам себе. «Не знаешь как, обратись к специалистам». Броневой Дорину. «Приветствую тебя, о великий знаток подземных руд и темных штолен. Бросайте там ковырять камень и руду. Замков все равно сейчас нету. И передислоцируйтесь туда, где он раньше стоял. У клана к вам будет новое задание». Убедившись, что глава наших старателей в игре и получил мое сообщение, я мысленно потер ручки, обрадовавшись, что есть кому спихнуть утомительное и грязное дельце. Ну а что? Ребятам нравится быть рудокопами. Тем более они почти единственные в нашем клане, кто не участвовал в битве и сохранил всю экипировку и снаряжение. А в 30 кирок они быстро доберутся до искомого предмета. И думаю, здесь им работать будет гораздо интереснее, чем ковырять обычный гранит в каменоломне. Так, что теперь дальше? Ага, второе задание от королевы. Вернее, первое и самое главное. Внимание! Получено новое задание. Спасение царства эльфов Небесной Орды. Ранг задания эпический. Описание задания. Сотни лет назад люди в содружестве с некромантами провели страшный ритуал умерщвления, отравив патриарха кумквартов некротическим зельем, которое постепенно превращает его в нежить. 10 дней назад, сняв защитный купол, отгораживающий главный остров от остальных островов, вы поспособствовали распространению эпидемии. Ближайшие к главенствующему острову кумкварты подверглись некротическому изменению, и жизнь на их поверхности начала медленно угасать. Та же участь ожидает и остальные острова, и в конце концов, эльфы Небесной Орды останутся без дома и защиты от грозного внешнего мира. Задание. Излечить или уничтожить патриарха кумквартов. Остановить распространение эпидемии, спасти эльфов Небесной Орды. Ограничение. Время выполнения 14 суток, иначе эпидемия распространится слишком сильно, и ее будет уже не остановить. Награда. Королева и ее подданные выполнят любое ваше желание, если это будет в их силах. Хорошее слово «если». На него можно свалить любые обстоятельства, чтобы не выполнять обещанное. С другой стороны, они нас еще ни разу не обманывали и, надеюсь, не обманут в будущем. Вопрос здесь в другом. Если вдруг у меня заболеет дол, я и то не буду знать, что делать, и кроме лечебной клизмы вряд ли чем-то смогу ему помочь. А как лечить существо с гору размером, упакованного в скальное образование и летающего высоко в облаках, я даже представить себе не могу. Наверняка где-то на просторах этого мира есть ответ и на этот вопрос. Вот только где? Где-где? Скорее всего, там же, где сейчас лежит книжка про распутную принцессу и золотого дракона. Десант в императорскую библиотеку был организован, чтобы узнать, что случилось там на острове. Теперь мы это знаем. Был проведен темный ритуал, и патриарх был отравлен. Очень возможно, где-то в этих же бумагах есть рецепт, как все повернуть вспять. Мне срочно нужен снегирь. Черт, уже рассвело давным-давно. Где его носит в это время? Он же всегда в игре первый, встает еще до рассвета. Броневой снегирю. Бродяга, тебя куда занесло? Я уже замучился тебя здесь ждать. Здорово! Сейчас не могу прилететь. Давай лучше ты ко мне. Надо посидеть, пиво попить. Перетереть кое-какие вопросы. Адрес я тебе скинул, подтягивайся. Архона? Где ты это название слышал? И слышал что-то нехорошее. Ты уверен, что мне стоит туда переться? У нас и так дел не в проворот. Да все здесь нормально. Милый городок. Общительные официантки. Тебе понравится. Ладно, только тут пару указаний сейчас дам и перелечу. К этому моменту к нерокотворной горе прибыл Дорин со своими подчиненными, и я направился к нему. Мужики, ну и, конечно, прекрасные дамы, приветствую. Посмотрите на эту замечательную гору. Она вся в вашем распоряжении. Думаю, там найдется гораздо больше интересного и дорогостоящего, чем в нашей каменоломне. И у вас будет 3 дня на разграбление этого чуда света. Половина того, что вы найдете, ваша. Условие одно. В эти 3 дня надо пробиться в самый центр горы и обнаружить когда-то жившее там существо. Я с искренней улыбкой посмотрел на озадаченные лица работников Кайла и Кирки. Задача понятна? Что, всего 3 дня? Ага, целых 3 дня. И не стоит меня благодарить. Можете приступать немедленно. Мы в вас искренне верим. А меня снегирь ждет с писец каким важным разговором. Всем пока. Адьёс. Аривидерчи.